Тинвель с тоской смотрел на уцелевших эльдаров и проклинал про себя все на свете. Дорогого стоило отбиться от нашествия с небес. 14 эльдаров точно погибли, а где Раха, неизвестно. Бесследно исчезла. Он страшно волновался за девушку, ставшую в последнее время очень близкой. Нет, эльф, конечно, не отказался от своих похождений, и что несказанно бесило Орочку, но относился к ней совсем иначе, чем к другим, хоть и искренне не понимал, с какой стати она ревнует. Потери гордианцев были еще большими. Почти половина вылетевших из Карвена истребителей не вернулась на базы. Одно радовало. Чужие корабли ушли, как только стало ясно, что бомбардировщикам не удалось сбросить ни одной бомбы. Правда, адмирал Тинштар был уверен, что они вскоре вернутся с подмогой. Тинувель понимал, что такое вполне вероятно, и не знал, что с этим делать. Если одно нападение удалось отбить с таким трудом и такой ценой, то что будет, когда чужаки ударят большими силами? Еще императора интересовало, кто они такие и почему вообще напали. Тем более, что адмирал сообщил, кокон вокруг звездной системы окончательно исчез. Это удалось установить точно. А значит, нужно разведать, что вокруг. Придется обсудить данный вопрос с Тинштаром. Без его малых разведывательных кораблей никак не обойтись. У кого-то из эльдаров вдруг завибрировал амулет связи. Он выслушал сообщение и вскинулся. «Что?» — уставился на него Тинвель. «Раха нашлась!» — выдохнул эльдар. «Она сейчас в Рурхт-Халате, в доме отца. Очень плоха. Местный шаман держит ее пока, но говорит, что не справляется. При таких ранениях и цвет здоровья не поможет». «Надо ее срочно сюда, в Таан!» — вскочил эльф. Он помнил ориентиры дома ткача Раста и, забыв обо всем, тут же телепортировался туда. В голове билась одна мысль — успеть спасти его девочку. И он успеет, обязательно успеет.